Отшельники прошлого искали тишины и уединения. Они уходили от людей в дремучие леса и горы. Теперь положение изменилось, и тишину можно найти только в духе. Это непросто, ибо надо научиться не видеть и не слышать, несмотря на звуки и на то, что ярко стоит перед глазами. Такой степени сосредоточения достичь нелегко, но другого выхода нет. Тишина ушла из городов и населенных пунктов, ее заменили звуки радио и телевизоров, шум работающих машин. Все эти звуки неестественны, потому они и действуют диссонансом на утонченную нервную систему. В конечном итоге нервные расстройства и новые виды болезней, ибо не знают, как защититься, и к тому же не верят во вред этих шумов. Правда, сам организм вырабатывает защиту и стремится установить иммунитет, но и это достигается только во времени и не дается легко.